Глава 23. Дачный поселок, куда Новикову все же пришлось поехать, встретил его группой велосипедистов. Они катили по проезжей части, мало внимания уделяя другому виду транспорта. «Велосипедисты тут в приоритете», — понял Новиков, проезжая дальше по идеально гладкому асфальтовому покрытию. Поселок ему очень понравился. Построенный в сосновом бору, но почти не затронувший природный ландшафт, он к тому же еще стоял на берегу шикарного озера с песчаным пляжем. С проезжей части тот прекрасно просматривался. Профессор неплохо устроился. Подумал Новиков, сверяясь с адресом, который ему вчера в телефонном разговоре продиктовал Иван Иванович. А когда Саша обнаружил Гаврилова босым в льняном домашнем костюме на веранде в обществе миловидной блондинки средних лет, то даже немного позавидовал. «Живут же люди!» Беззаботно, расслабленно. С утра пьют ароматный чай с маковыми плюшками. А ему вот пришлось в 2 часа ночи выезжать, чтобы снова все успеть и расставить, наконец, жирные точки в нужных местах. «Подполковник?» Вопросительно вскинул седые брови Гаврилов, заметив на садовой дорожке чужого человека. «Так точно». Саша поспешил достать удостоверение. «Простите, но калитка была распахнута настежь, я и воспользовался». «Мы вас ждали?» Ответил Гаврилов просто. Нинель напекла булочек, они восхитительны, и заварила чай с душицей. Присоединитесь. С удовольствием принял приглашение Новиков. Уезжая, он крался по спальне на цыпочках, боясь разбудить Соню. Она до половины первого работала, ввязавшись в какой-то новый проект. Сочла нужным поучаствовать. А он что? Он не может быть против, если ей это нравится. А ей нравилось. У нее глаза азартом горели, когда она за компьютером сидела, и на время не смотрела. Потому он и не позволил ей провожать его. Взрослый дядечка справится со сковородкой и кофемашиной. Так он ей пообещал. На самом деле завтракать не стал, чтобы не греметь. Уехал на пустой желудок. И ничего, кроме бургера и кофе с заправки, еще не употребил. Новиков сел в предложенное ему плетеное кресло, по виду совершенно новое. Осмотрелся. Дом был гораздо старше веранды, на которой они все находились. Но тоже еще довольно крепок. Прямо как хозяин, что распушил сейчас хвост перед молодящейся блондинкой средних лет. Без нужды привстает, чаю подливает, сыплет комплиментами, улыбается широко и то и дело дотрагивается до ее руки. Он к ней неравнодушен, это очевидно. «Иван Иванович, перейду сразу к делу». Новиков кивком поблагодарил гостью Гаврилова. Она как раз подала ему огромную расписную чашку с чаем. Пододвинула поближе блюдо с маковыми булками. «Разговор пойдет о вашей бывшей студентке Наталье Ягушевой», — проговорил Новиков и вопросительно уставился на профессора. «Господи, я даже не помню, кто это!» — воскликнул Иван Иванович вполне искренне и закусил свое недоумение плюшкой. «Она недолго у вас проучилась», и очень интересовалась растительными ядами, и, кажется, даже писала на эту тему реферат. И будто даже ее реферат был признан успешным, и... Новиков сделал большой глоток ароматного чая и блаженно зажмурился. Восхитительно! «Что?» — не понял Гаврилов. «Реферат восхитителен?» «Чай. Чай восхитителен. Понятно», — кивнул, благодарно улыбнувшись своей гостье Гаврилов. «Что касается реферата... Я посмотрел в своих записях, он не был столь успешен, как вам представили. Нет, тема полностью была охвачена, но служить пособием для преступников этот реферат не мог. Эти вытяжки из болотных трав не могли бы убить человека». «Как так?» Саша почувствовал, как у него вытягивается лицо. «Да. В худшем случае отвар мог вызвать временную потерю сознания, амнезию, спутанность речи. В остальном это зелье безобидно. Но погибла женщина, и экспертиза установила...» И Новиков внезапно запнулся. Отчего именно умерла Белла Яковлева, он не знал. Дело в руках не держал, не до того было. Он расследовал убийство Натальи Ягушевой. Все, что ему было известно, он знал со слов Ольховой. А ей, как оказалось, верить не особенно можно. Она любила выдумывать и не договаривать всей правды. «Что установила ваша экспертиза?» Пытливо смотрел на него Иван Иванович. «Что в крови было обнаружено? Жертва принимала вытяжки из каких-то растений? Могла принять, но умерла не от этого». Отчего? Не могу знать, уважаемый Александр Иванович. Но хочу кое-что уточнить. Профессор закинул на левое колено правую ногу, демонстрируя Новикову идеальные пятки и ухоженные ногти на ногах. Если к данному снадобью добавить кое-какие препараты, то оно может спровоцировать остановку дыхания или сбой сердечного ритма. Я так и сказал вашей сотруднице, этой назойливой даме с отвратительными манерами. Он брезгливо поморщился и перечислил ей примерный перечень этих препаратов. И тогда она запросила копию реферата моей студентки. «И вы ей ее сделали?» — подался вперед Новиков. «Да. Почему нет?» Она была очень убедительна. Уверяла, что может предотвратить преступление. «Стоп!» — вырвалась у Новикова резкое. «В смысле предотвратить? Разве она не была у вас уже после того, как женщина погибла?» «Простите, уважаемый». Гаврилов приложил растопыренную пятерню к льняной рубашке на груди. «Я не могу знать, когда случилась трагедия». «А когда вы дали ей копию реферата по ядовитым растениям, помните?» «Нет, не помню». Иван Иванович резко поднялся и шагнул к распахнутой двери в дом. «Но сказать могу, у меня все записано. Ждите». Отсутствовал профессор минут 20. Новиков отчаялся завести приятный разговор с гостьей Гаврилова. Та на контакт не шла. Хмурилась и делала вид, что читает что-то важное в телефоне. На самом деле, ей не терпелось избавиться от назойливого подполковника, явившегося без приглашения и испортившего им утреннее чаепитие. Гаврилов вернулся на веранду почти бегом. Задорно щелкая голыми пятками по террасной доске, он успел мило улыбнуться Нинель, прежде чем снова уселся в свое кресло. В руках Иван Иванович держал толстый журнал, напоминающий старинный грузбух. Новиков сомневался, что их теперь вообще кто-то выпускает. Наверняка из старых запасов. «Вот», — раскрыл Иван Иванович журнал почти посередине. «Вот здесь мною сделана запись о визите сотрудницы полиции Клавдии Ольховой. Она явилась прямо в академию, хотя студентка уже у нас не числилась. Она бросила учебу». «Она приехала исключительно ради реферата?» Гаврилов погрузился в раздумья и молчал довольно долго, бессмысленно листая журнал. «Знаете, нет. Я припоминаю, что она приехала узнать о девушке побольше. Я был куратором их группы, вот она ко мне и обратилась. Я точно помню, ваша коллега даже не знала, что на тот момент девушка уже бросила учебу. Узнав, очень удивилась. Тем более, я принялся нахваливать ее учебные показатели и неосторожно упомянул о реферате. И ваша коллега буквально вцепилась в эту тему. А что? А как? А почему? И так далее. Вот я и поделился с ней своими соображениями». «Какими?» «Когда она спросила, может ли отвар этих растений убить человека, я категорически ответил «нет» и добавил, что именно может спровоцировать остановку сердца. В смысле, какие препараты? Ну, я уже об этом вам говорил. Кстати, та девушка, что была моей студенткой и написала памятный реферат, знала, какие именно лекарственные препараты могут спровоцировать остановку сердца или дыхания. Мы это с ней разбирали в ходе защиты реферата». «Да». Гаврилов выразительно переглядывался со своей гостьей. Им не терпелось остаться вдвоем. «Я могу взглянуть на ваши записи?» — протянул Саша руку к журналу. Гаврилов послушно отдал журнал. Разрешил сфотографировать страницу. Потом рассказал о назойливых звонках Ольховой несколько дней назад. «А что она хотела?» — поинтересовался Саша, уже выходя за ворота профессора. Тот вышел его проводить. «Точно не сказала. Твердила без конца, что необходимо встретиться и кое-что обсудить. И все». «Я вас понял. По возможности избегайте встречи с ней. И уж точно не позволяйте ей трогать ваши записи или какие-либо документы. Тот злополучный реферат цел?» «Возможно», — равнодушно пожал плечами Гаврилов. «Где-то в архиве». Из поселка Новиков выехал тут же, хотя уютное кафе с открытой террасой манило перечнем блюд. Огромные красные буквы бежали под козырьком, обещая горячие пельмени, ароматные супы и хрустящие пончики. Потом. Все потом. «Майор, доброе утро!» Позвонил он сразу, как выехал из поселка. «Ты на месте?» «Так точно, товарищ подполковник». «Отчего именно умерла Белла Яковлева? Ты помнишь из заключения?» «Так сразу не скажу, но это точно было отравление». «Какое отравление? Что за отравление?» Повысил голос Новиков, начиная терять терпение. «Вот достался ему ком прошлых дел, а!» Началось все с обнаружения тела бедной девушки и неожиданно откатилось назад. «Достань дело, и пришли мне отчет патолога-анатома». «Да еще! Ольхова где? Дай ей трубку». «А ее нет, товарищ подполковник. Она отпросилась на несколько дней. Сказала, что ей в Москву надо». «Черт!» — выругался Новиков. «И уже уехала?» Слава Герасимов в 7 утра с ней столкнулся на стоянке на выезде из города. Она залила при нем полный бак и укатила из города. И все. «Что все?» — не понял Саша. «И недоступна. У меня тут вопросы к ней по хулиганке подростков появились. Она на происшествие выезжала и кое-что упустила. Я хотел уточнить. А она вне зоны». Новиков сейчас ехал по той же трассе, по которой отправилась в Москву Ольхова. Мобильная связь была везде. Отключила телефон, чтобы не беспокоили? Вполне возможно. А едет зачем? Тоже понятно. Гаврилов Иван Иванович отказал ей в телефонном общении. Не пожелал встретиться с ней. Она решила взять быка за рога, решила нахрапом действовать. Это было так на нее похоже. «Я понял», — отозвался Новиков спустя пару минут, в течение которых подчиненный терпеливо ждал. «Если вдруг она выйдет на связь, сразу сообщи мне. Мне необходимо с ней срочно переговорить». «Это из-за Харитонова, товарищ подполковник?» «Почему из-за Харитонова, майор?» «Из-за его звонка Ольховой мы не можем ее обвинить, черт знает в чем. К тому же их телефонный разговор состоялся за день до его падения с лестницы. Даже допускаю тот факт, что она была у него в гостях тем днем и высадила бутылку вина. Но было это за день до несчастного случая. За сутки, майор». «Почему не рассказала?» «Скрыла. Почему?» «Это должностное нарушение, товарищ подполковник», заметил раздосадованный майор Иванов. «И вообще, странно себя ведет в последнее время наша Клавдия». «И причин, майор, тому имеется множество. К примеру, потеря любимого человека, Яковлева Станислава. Она так долго добивалась его, а он взял и повесился. После того, как убил свою любовницу. По неосторожности или нет, уже не узнаем», неуверенно проговорил Новиков. Харитонов начал ей знаки внимания оказывать, так и тем отношениям не суждено было случиться. Он возьми и свались неосторожно с лестницы. Странно ведет себя наша Клавдия, спору нет. Но в одном ее точно нельзя упрекнуть. В том, что она плохой сыщик. Пусть пока работает, майор. Когда она на глазах, мне спокойнее.